Эпилог. 2 недели спустя. Огромный зал Королевской Академии все так же поражал меня размерами. Высокие потолки, величественные картины и учащиеся в полном составе. «Кто бы мог подумать, а?» — толкнула меня в плечо Клементия, жмурясь от яркого света. «Мы теперь знаменитости!» Подруга была права. Стоять под взглядами тысячи студентов вместе с преподавателями и ректором академии. Это как-то непривычно. Даркан мне тоже ничего не рассказал о том, зачем нас позвали на сцену. Я его пытала, но он не промолвил ни слова. Глава академии тем временем объявлял о начале нового семестра. Пока он напоминал правила поведения присутствующим, мы с ребятами заскучали. «Послушай, Анна, ты не знаешь, для чего нас сюда вывели?» Растерянно спросила стоящая рядом Селина. Я мотнула головой. Хотя подозрения у меня были, только я не совсем понимала, нас будут ругать или благодарить. Тут Гелатер Гурский обратил внимание на нашу компанию. «Всем в Интарии уже известно, что совсем недавно был раскрыт заговор против короны». Строго оповестил он всех и снова посмотрел в зал. «Ужасное. Скорбное для всего королевства событие. К моему сожалению, один из наших преподавателей был причастен к гибели короля Валентайна III. Но...» Ректор сделал паузу. «Не бывает зла без добра. У всего имеется свой противовес. Прошу поприветствовать студентов нашей академии, которые, невзирая на опасности, испытания совести и предрассудки, помогли найти и наказать виновных. Селина Вильская», — произнес он громко, и баронесса запаниковала. «Примите мои поздравления и отличительный знак от короля Этиля I за вашу помощь». Селина шагнула вперед на негнущихся ногах, взяла из рук ректора небольшую коробочку и встала на место. «Я за тебя очень рада», — улыбнулась я ей. «Ты заслужила». «Но ведь я ничего не сделала», — изумленно проговорила красавица, рассматривая драгоценный камень, лежащий на подушечке в центре коробки. «Сделала. Благодаря тебе мы с Канашем пробрались в королевское крыло». Селина промолчала, но всхлипнула. «Братьев Риев», — произнес далее ректор. Канаш и Калтан сделали шаг вперед. Близнецы в форме боевого факультета выглядели шикарно. Высокие, подтянутые, широкоплечие красавцы-оборотни. По залу пронеслись девичьи вздохи, а рядом со мной Клима пообещала, что выдерет перья всем этим курицам, в чем ее весьма охотно поддержала Селина. «Ну что, братья, взялись все-таки за ум?» — тихо прошептал ректор близнецам. «Не сомневайтесь», — улыбнулся Канаш. «По приказу Его Величества Короля Этиля I, братьям Рьев даруется титул баронства, а после окончания Академии предлагается работа в Главном разведывательном управлении Королевства Интарии». Зал взорвался аплодисментами, а Селина вцепилась в меня, боясь упасть от переизбытка счастья. По словам моего профессора с серыми глазами, Этиль никак не мог упустить этих двоих, но я бы сказала, не мог упустить секретную разработку. Некий костюмчик, так понравившийся его величеству. Поэтому пришлось держать таких выдающихся студентов ближе к себе. Эх, интриги. «Клементия Вир», — дошла очередь до моей подруги. «Примите искренние поздравления. Академия и лично я гордимся тем, что у нас есть такая ученица, как вы». Ректор вручил Клеме такую же коробочку, что и брюнетке, добавив: «Зелье от вредоносных насекомых, которое вы изобрели, очень заинтересовало первую магическую лабораторию королевства, и они ждут вас у себя. Надеюсь, вы воспользуетесь таким шансом». Клима быстро-быстро закивала, удивляясь и будто не веря, что ее изобретение заметили. А мне нетрудно было догадаться, кто поспособствовал этому успеху. Когда мы с Арком выяснили, что будем делать с его неумением объясняться в чувствах, он многое мне поведал. Пантию Странка судили и отняли все заработанные ею почести. Для мирового сообщества она являлась первым и главным участником заговора. От себя я добавила, что она собиралась присвоить и достижение Клементии, зельем от штырей. Отец Рея также был осужден за помощь в заговоре. Оказалось, он втянул в это дело и сына, без его ведома. Именно Рей выкрал специальный амулет у Гридиса Грамма, а Пантия Странг вплела в него магические нити, которые и послужили плохому самочувствию и мучительной смерти Валентайна Третьего. На мой вопрос о королеве Арк покачал головой и сжал кулаки. Говорить общественности о ее причастности к делу власти не стали. Итиль сослал ее в отдаленный закрытый храм для жрецов Всемилостливой Оры. Всем же было сказано, что королева не вынесла утраты любимого супруга и решила провести остаток своих дней в молитвах. Даркан объяснил, что хрупкий мир с Градией мог закончиться в любой момент, если бы мать Итиля осудили, начались бы восстания, но конфликт замяли. Молодой король с помощью некроманта уверенно скрыл некоторые детали заговора, тем самым даря нашим королевствам мир и спокойствие. Высшие чины и сам правитель Градии приняли такой поворот событий, ведь на престол Интарии взошел сын их подданной. Мы еще очень долго беседовали с Арком, потом снова целовались. Дыхание сбивалось, и, чтобы дать себе небольшую передышку, я спросила его, почему он решил отказаться от трона. Дар объяснил это тем, что король из него вышел бы плохой. Власть не для него. Правитель должен обладать терпением, уметь договариваться и хитрить там, где необходимо. Ему же с его даром это было бы затруднительно. Да и не любит он шумных сборищ и светских приемов. Его брат куда лучше подходит на эту роль. «Анна Лея Калийская», — обратился ко мне глава Академии. «За неоценимый вклад в раскрытие преступления посредством особенностей вашего дара...» Он не огласил мои засекреченные умения. «Герцог Даркан Аркмийский, брат короля Итиля Первого, сам вручит вам знак благодарности короны». Зал замер в тишине. Затем послышались изумленные шепотки. Неудивительно, ведь многие, как и я раньше, не знали, что профессор, декан факультета некромантии, сын почившего короля. Даркан после открытия своего дара редко появлялся на публике. Ему было не до того, а его происхождение знало лишь более старшее поколение, к примеру, мой отец и ректор академии. Теперь поведение матушки при встрече с профессором стало мне понятно. Некромант в профессорском одеянии подошел ко мне, и мы встретились взглядами. Я прищурилась. Вот почему он не сказал мне, что нас выведут на всеобщее обозрение. Знал ведь, по глазам вижу, и молчал. Оно и к лучшему. Я бы запротестовала и не появилась на торжестве. На то и был расчет. Коварный злодей. «Анна Лея», — прокашлялся Арк, — «благодарю вас лично за содействие в этом нелегком и запутанном деле. Прошу принять это скромное вознаграждение от королевства Интарии». Протянул мне раскрытую коробочку, в которой лежал орден Золотого Дерева. Высшая награда за заслуги перед королевством. Я, потрясенная, едва не задохнулась от восторга и посмотрела в искрящиеся глаза. Он же тем временем взял орден и прикрепил его к отвороту моего пиджака, взял мою руку и галантно поцеловал ее. По залу вновь прокатились аплодисменты, а Дар откланялся. «Эй, подруга, так ты за несколько месяцев выполнила всю программу!» — шепнула мне Клима. «Какую программу?» — не поняла я. «Как какую? И первый неуд против отличной отметки, и первый поцелуй с парнем, и подраться за свою честь не забыла. Потом влюбилась, затем помучилась и снова влюбилась. Между этими событиями стала героем всей Академии и почти вышла замуж за принца». Пока зал аплодировал, мы с Климой не сдержались и засмеялись. Мне стало хорошо. Прямо в эту секунду я поняла, что все было не зря. Академия открыла мне много интересного, подарила отличных друзей, познакомила самым невероятным мужчиной, в которого я не могла не влюбиться. А главное, помогла разобраться с моим даром. Мне еще многое предстоит узнать о своих способностях, но уже понятно. Как бы тяжело ни было, Я совсем справлюсь. Буду раскрывать возможности и научусь управлять своими холодными голосами.